Осознанность. Скажите, а кого еще тошнит от слова «осознанность»? Мы стали такими правильными. Прежде чем отказать, слить, нагадить, непременно нужно поблагодарить человека и мир за все предоставленные возможности. Мы так бережем чужое самолюбие. Искренность перешла в группу токсичных качеств. Экологично можно делать что угодно, главное экологично. Осознанно, в потоке, в моменте, в ресурсе, из каждого утюга. Все отстраивают свои личные границы, танцуя румбу с инфо-цыганами разных мастей. Бестактно говорить человеку о проблемах с головой и запахе изо рта. Бестактно толстому отвечать «да», тебе не кажется, похудеть не помешает. Нельзя никого воспитывать, обличать, называть вещи своими именами. Можно давать обратную связь, но исходя из принципа «не навреди». Нельзя сделать замечание родителям с громко кричащим тебе в ухо ребенком. Позавчера в кафе ребенок дергал меня за кофту. Первый раз я улыбнулась милой его маме. На третий ему, но так, что он решил, что встреча с Бабой-Ягой в его жизни уже состоялась. Нельзя глупым говорить, что они глупы. Непрофессионалам говорить, что они лажают. Даже мудакам нельзя сказать правду. Согласились. А, собственно, почему? Мы все как будто больны и чуть-чуть на диете. Ничего жареного, соленого, острого, кислого, только на пару. Паровые биточки, овсяночка на воде. А я хочу бифштекс рубленый, с картошечкой жареной, соленым огурчиком и под виски. Я хочу уходить, когда мне неинтересно, не щадя чего-то самолюбия. Я хочу иметь возможность заплакать и не держать лицо, потому что неудобно на людях. Я не хочу всегда быть в позитиве. Негатив мне нужен, как соль и перец. Я хочу, чтобы мне говорили правду всегда. Я не хочу быть терпимой и толерантной. Я люблю конфликты. Без массы королей. Я хочу, чтобы честно, даже если больно. Я хочу живых, ярких, настоящих, выпуклых эмоций, слов, действий, событий, людей. В идеале смешать бы все оттенки этого долбанного серого цвета и разложить обратно на красный, синий и зеленый. Забить болт на все это психологическое ханжество, смотреть порно, пить виски, говорить людям, что думаешь, встречаться с кем хочется, превышать скорость, парковаться на бордюрах, много читать и, боже упаси, что-то имитировать.